Глава 27. «Пс, Золотас!» Наклоняюсь пониже к столу и шепотом зову Юлю. «В кабинете все свои. Можно говорить нормально, но так веселее. С фамилией у Юли так же, как с именем. После замужества она, естественно, сменила фамилию. Но в узких кругах знают, что больше ей нравится своя, родненькая. Что будет, если в кофе добавлять не коньяк, а водку?» Спрашиваю. Юля резко оборачивается, глаза заговорщицки блестят, красотка. «Будет только лучше», – заверяет с полной уверенностью. «Хочешь, ликер купим, будем в кофе капать?» «Лучше кофе в ликер», – поправляю ее. «Если нас не послушать, можно прийти к выводу, пьем беспробудно. Несмотря на это, все знают, пью я очень редко и немного. Впервые за прошедшие годы я попробовала алкоголь несколько месяцев назад. На новогоднем корпоративе. До этого было страшно. Препараты перестала давно принимать, остались плановые курсы. Но реакция организма на алкоголь была неизвестна, пугала. Действо было настолько забавным, что отказать себе в удовольствии увидеть их реакцию не смогла. Если бы не Егор, меня бы еще в школе дразнили занудой. Годы идут, меняется в нас не все». Рассказывать всем причины своего неприятия алкоголя смысла не вижу. Исключив из своей жизни некоторые вещи, себя хотела обезопасить. В этом году приглашенный на корпоратив ведущий оказался другом моей знакомой из Питера. Когда он вышел в какой-то там прямой эфир с моими пьяненькими коллегами, висящими на нем как шары на елке, я засветилась на заднем плане. Уж не знаю, как она меня разглядела, тут же позвонила, попросила передать ему привет. Странно, как по мне, но все-таки нетрудно. В итоге, после оплаченного времени он остался, и мы с ним вдвоем в уголочке болтали по видеосвязи с Наташей. После разговора были на кураже, круто посмеялись, решили не сбавлять градус веселья. Иван где-то услышал, что ко мне лучше с конкурсами не соваться, скучное. Алкоголь в помощь, но и тут строю из себя правильную, не пью. В общем, он поспорил с девушками, якобы с ним я точно расслаблюсь и выпью. Закончилось все тем, что под утро мы с ним приличную сумму переводили на счет одного из благотворительных фондов, предварительно получив ее от моих коллег. Глупое ребячество, не по возрасту. Но как же весело было! Самое главное, после распития бокала вина мне плохо не стало, наоборот, легкость появилась, с легкой ебунцой. Издержками стали слухи, мол, мы переспали в итоге. Как было ни странно, парили они только Станислава Валентиновича. Разлагаю образ приличного государственного служащего. С чего эти мысли появились в моей голове, неизвестно. Снова не выспалась. Парни до полуночи играли в приставку, пока я ела. Трудно живется бездарностям, из развлечений только поесть да поспать. Мысли скачут в припрыжку, усидеть на месте становится трудно, сконцентрироваться еще тяжелее. Неприятное состояние, гнетущее. Остается ждать окончания рабочего дня. Егор пишет: «Долетел. Хоть что-то за день хорошее».